Глава 27. Ангелина. Пока парни занимались костром, я решила прогуляться до ближайшего магазинчика и купить там воды, шоколадку и растворимый кофе. Заодно позвонила маме на всякий случай, чтобы она ничего не заподозрила. Мы обменялись скупыми фразами, под конец мать похвасталась, что они идут в крутой ресторан. Я искренне поздравила ее, пожелав хорошо провести вечер, а она передала привет Лильке. К Ильиной в соцсети я тоже заглянула. У нее появилась очередная новая фотка с подругами. Ася, Лиля и Карина стояли у торгового центра, держась под руки, словно их дружба длилась целую вечность. У меня во рту появился неприятный горький привкус от улыбок девчонок. Настроение вмиг улетучилось, поэтому я поспешила отключить телефон и засунуть его в карман спортивной куртки. Погода, как назло, начала портиться. Солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом. Я вздохнула, но постаралась отогнать от себя негативные мысли. Вошла в полупустой магазин, купила плитку шоколада, несколько пакетиков кофе и бутылку воды. На кассе меня встретила пожилая женщина с длинным острым маникюром в стиле Бабы-Яги. Она недовольно окинула взглядом покупки, будто устала не только от посетителей, но и от жизни. Оплатив товары картой, я побрела обратно. В нашу сторону вели две дороги. Одна вдоль проезжей трассы, другая вдоль морского пляжа. Я выбрала вторую, чтобы насладиться свежим воздухом. Однако, когда уже оказалась на берегу, заметила впереди компанию парней. Их было трое, и все они выглядели немного странно. Это я поняла, когда уже подошла к ним слишком близко. Глаза покрасневшие, выражение лиц такое, словно ребята жаждали приключений. Один из них, который был по центру, высокий, широкоплечий блондин в потертой кожанке и черных спортивках, скользнул по мне жадным взглядом. Он провел языком по сухим губам, будто хищник, который планировал закусить добычей. Я поежилась и отвела взгляд в сторону. Надо было пойти сверху и спуститься у склона. Там хотя бы были люди, а здесь совсем пусто. И хотя я никогда не была паникером, сейчас почему-то по позвоночнику пробежался неприятный холодок. Блондин заметил мое волнение, он растянул тонкие губы в ухмылке. Затем наклонился к своему другу и что-то шепнул ему на ухо. Тот в момент поднял руку, демонстрируя приветственный жест. В округе никого не было, кроме нас, и не нужно было быть гением, чтобы понять, что ребята обращались ко мне. Сглотнув, я остановилась и вытащила телефон из кармана. Может, это и была глупая идея, но больше ничего особо в голову не пришло. Приложив трубку к уху, я сделала вид, будто звоню. Стала медленно пятиться, надеясь, что незнакомцы не пустятся преследовать меня. Да и какой был в этом смысл? Я не была первой красавицей, от которой невозможно оторвать глаз. Ко мне даже ни разу в жизни никто не приставал на улице или дискотеке в школе. Раньше я обижалась на судьбу, что родилась такой неприметной. Однако в этот момент больше всего на свете желала сделаться невидимкой. Тем временем блондин оставил друзей позади и пошел ко мне, широко шагая. И от того, как близко он приближался, все внутри меня сжималось. План с телефоном рушился по крупицам. Теперь он казался каким-то бессмысленным и глупым. От страха я часто дышала и совсем растерялась, а потом решила, что быстро развернусь и побегу на всех парах обратно в магазин. Оттуда уже позвоню ребятам и попрошу меня встретить. Все будет хорошо. В конце концов, в реальности не так часто люди попадают в западню, успокаивала я себя. Сглотнув вязкую слюну, я мысленно досчитала до 10, ощущая на себе колкий взгляд незнакомца. Волна с треском разбилась о мелкую гальку, оставив после себя пену. На большой серо-синий камень, напоминавший по форме блин, приземлилась чайка. Она издала громкий звук, заставив меня вздрогнуть. И в эту самую минуту, когда мне показалось, что ситуация безнадежна, на мое плечо сзади вдруг легла чья-то ладонь. «А!» Я резко повернула голову и замерла. Рядом стоял Яр, да с таким выражением, словно говорил: «Проваливайте, пока я не переломал вам ноги». Не каждый может вложить во взгляд такую уверенность в себе, в том, что реально с ним связываться опасно, но Громов мог. От него исходила какая-то бешеная энергетика. Его рука соскользнула с моего плеча и, спустившись на мою кисть, обхватила ее. Наши пальцы вмиг переплелись, и мое сердце, кажется, остановилось от этого прикосновения. Тело прошибло разрядами тока, кратковременными, но такими яркими, от которых перехватывало дыхание. Морской ветер игрался с короткими каштановыми волосами Ярослава, хаотично разбрасывая их по лбу. Я смотрела на него снизу вверх, на его темные густые ресницы, на сияющие глаза, напоминавшие позднюю осень, и по-мужски чувственные губы. Он был подобен древнегреческому богу, а может и самому Гераклу, который в нужный момент пришел на подмогу. Что же это такое, Громов, который меня до жути бесил и вызывал уйму вопросов, впервые за все время нашего знакомства завораживал? «Такая медлительная», — сказал Яр, потянув меня за собой, и я как по команде пошла за ним, словно за светом маяка. Мы прошли мимо незнакомцев с их противными взглядами. Кажется, тот блондин кинул какую-то тихую реплику в нашу сторону, но мы ее проигнорировали. А потом те парни и вовсе остались где-то позади и скоро вовсе исчезли. Мир погрузился в тишину, но совсем не скучную. Наоборот, в ней было множество невероятных мелочей, внушавших покой и защиту. Интуитивно я сжала ладонь Яра крепче, не задумываясь ни о чем, даже о своем сердце, которое прыгало в груди, подобно маленькому мячику. «Спасибо», — прошептала я. Можно было уже отпустить горячую ладонь Ярослава, однако по неведомой причине я не спешила это сделать. Да и он, кажется, тоже. «Не стоит», — неожиданно довольно мягко ответил Громов. «Настоящие мужчины должны защищать женщин. Таков закон природы». «А ты, значит, у нас настоящий мужчина?» Я взглянула на Яра, отчего-то смутившись. Губы дрогнули, растягиваясь в легкой улыбке. «В следующий раз просто включай голову, когда выбираешь путь обратно», — кинул очередную колкость Громов, пропустив мою реплику мимо ушей. Удивительно, но я даже не обиделась. Этот холодный, загадочный и до ужаса грубый парень заступился за меня. Он уже не в первый раз приходил на помощь в нужную минуту. Это говорило о многом. Например, что Арт прав, и Ярослав на самом деле хороший человек, пусть и скрывающий свои благородные качества за маской вредины. «Есть, сэр!» — пошутила я, приложив руку к голове и улыбнувшись. «Что это за улыбочка?» Мы остановились буквально в паре шагов от Арта, который уже пытался развести костер. Яр склонил голову на бок, переводя взгляд с моря на меня. Он так посмотрел, будто накинул на мои плечи теплый плед. Это совсем не вязалось с образом бэтбоя, наводившего ужас в школе. «Красивая?» — с вызовом ответила я, а затем все-таки, как бы мне не хотелось, вырвала свою руку из его ладони. «Ни о чем». Высокомерие сочилось из Громова, но под его пристальным взглядом, пробуждавшим непонятный трепет во мне, напоминающий микровзрывы в легких, я воспринимала грубости как-то иначе. Словно мы... Боже, это даже звучало странно. но мне действительно показалось, что мы флиртовали. В мою улыбку невозможно не влюбиться. Я завела руки за спину, покачиваясь с носков на пятки. Мне уже было не холодно, а переживания отступили на задний план. «Значит, Всевышний меня сберег», — в типичной манере нахамил Яр. «Или временно дал иммунитет», — вмешался вдруг Арт. Он протянул своему другу тарелку с курицей, и только сейчас я задумалась о том, где ребята взяли мясо. «Пожизненный», — отмахнулся Громов. «Пошли готовить».